Глава 18. Последнее, в чем можно было заподозрить бывшего лейтенанта штурмовой пехоты, — честная драка. Потому, когда Рэй и Демон с труднопроизносимым именем отправились в круг, что заранее образовали преданные сторонники Авроры, с Демоном произошел несчастный случай. Он упал на Ричарда и умер, поскольку Ричард автоматически выставил руки вперед, едва в его сторону полетела массивная туша. На этом, собственно, князь Ада и закончился. Зрители рукоплескали. Ричард хотел было грязно выругаться, но не нашел достойной причины и выругался просто так. Путь через поля сражений продолжился. Рати демонов активно пребывали. Среди них вспыхивали драки, но не до смерти. Победители подходили к Авроре и объявляли себя десятниками по праву силы. Получив от девочки несколько скупых слов и крохотную светящуюся искру в область головы, или в тот орган, что ее заменял, они уходили, и небольшой отряд демонической орды начинал выглядеть крайне организованным. Прямо-таки образцово организованным. «Юная леди, а что происходит?» В голосе Ричарда плескалось море подозрений, впадающее в океан сомнений. Очень уж не нравилось ему это на редкость дисциплинированное войско демонов вместо прежней орды, где каждый сам за себя. «Дядя Салих мне рассказал, как должны биться войска. Я учу этому слуг, назначая унтер-офицеров по праву силы», — ответила Аврора. Чем дальше они шли, тем меньше в ее голосе было детского, словно она разом повзрослела на 30 лет. Ричард от такого ответа растерялся и даже немного отстал, а после догнал уже Рэя. «Мистер Салих, знаете, что может быть страшнее, чем вторжение демонов?» — прошипел Гринривер компаньону на то место, где должно быть ухо. По идее, но это не точно. «Два вторжения демонов, 3 вторжения демонов, 4 вторжения демонов», начал перечислять Салих, у которого чувство юмора сбоило с момента падения в ад. «Армия демонов, обученная по имперским стандартам». Ричард Салихов юмор и раньше не ценил не слишком высоко. «Мистер Салих, вы подписали смертный приговор всем живущим на Земле». «Ой, да ладно тебе переживать так», — отмахнулся от приятеля бывший инвалид. «Если тебя слушать, так я этим занимаюсь постоянно. Ричард, мир гораздо крепче, чем ты думаешь». «Но...» «Не нуди твое графейшество. Лучше подумай. Ведь эти твои демоны отличаются завидной силой. Среди них полно менталов, и сколько умных людей души продали в свое время. А демоны до сих пор бьются гуртом, без строя», — решил пояснить свою позицию Громила. «Так просто армию не возглавлял кто-то из высших или варлордов». «Когда армию возглавляет архидемон...» «Поверь, демоны, идущие строем, далеко не самые страшные, что вообще может случиться. Я бы сказал, это самое безобидное. Ричард, архидемон, эта дрянь в одиночку может размазать армейский корпус. Меня другое волнует». «И что же вас тревожит больше, чем армия демонов, что бьется по стандартам штурмовой пехоты?» «Наличие у нас армии демонов», — честно признался Салих. По причине отсутствия лица сложно было сказать, встревожен он или нет, но голос его выдавал. «Аврора, отстраненная от всего, мы куда-то идем, а за нами следуют уже несколько тысяч образин. И что-то мне подсказывает, что эти образины проникнут в наш мир вместе с нами». «И что вы предлагаете?» — мотнул головой графёныш, отгоняя дурные предчувствия. «Если бы я знал», — пожал плечами и крыльями Рэй, — «я, признаться, в аду еще не бывал». Демоны продолжали пребывать. Клятвы мелких тварей принимали десятники. Крупные приходили к Авроре лично. Преклонил уродливую башку демон размером с башню. Невыразимо изящный алый дракон принес клятву верности. Кружили в небе виверны, безмолвно шли гигантские богомолы. Тащились на огромные гусеницы сотни мелких демонят, вооруженных каменными кольями. «Аврора, а почему демоны такие странные?» Рэй в который раз постарался расшевелить девочку. Уж больно молчаливой та стала. И это молчание Салиху не нравилось. «Демонов рождают сны разума. Страхи, переживания. В тех, кто мыслит и видит сны, есть искра Творца». «Так ведь демоны тоже разумны. Некоторые. Получается, демоны порождают демонов?» — продолжил развивать тему бывший лейтенант. «Демоны не спят и не видят сны, дядя Салих». Что ответить на это, Рэй не придумал. В небе мелькнул очередной портал. «Аврора, может, это, покушать хочешь?» «Благодарю вас, я не голодна». В портал устремились какие-то летающие твари. Через несколько ударов сердца они вылетели обратно, держа в лапах какого-то бедолагу. Раздался душераздирающий крик. Демоны просто разорвали несчастного на кусочки. Один из летунов устремился к Авроре, завис перед ней и вложил в детскую ладошку большой изумруд. Девочка благосклонно кивнула демону. Тот улетел. «Аврора, зачем тебе этот камень?» осторожно поинтересовался Рэй. «Он красив. Это чистая душа. Такая яркая, такая горячая». Девочка сжала камень в ладошке, и тот засветился золотым цветом. «Аврора, что ты хочешь сделать?» В голосе Рэя звучала тревога. «Его душа так чиста, так вкусна». «Твой папа будет ругаться. Аврора, ты же добрая девочка. Если ты скушаешь его душу, он никогда не родится снова. А так он чей-то будущий ребеночек, и он никогда не будет таким чистым и красивым внутри себя, как если останется свободен. Честное слово, это плохая еда для людей. Душа-то... Давай лучше каш сварю, а?» Салюху хотелось сказать что-то другое, но он взял себя в руки и начал следовать советам из книги. «Я не помню, какая каша на вкус». Девочка словно очнулась. «Дядя Салих, я ведь любила кашу?» «Да, только ее и ела. Манную. А папа твой кашу не любит. Но это большой секрет». «Ой!» «Давай я тебя на плечах понесу. А душу отпусти. Пусть летит. Он и так уже умер. Его скушали твои демоны. О папе мы говорить ничего не будем. Чтобы, значит, он, не ругался». Рэй отозвал демона, подхватил девочку и посадил себе на плечи. И мысленно охнул. Девочка словно весила сотни килограмм. Лапы Рэя стали погружаться в каменистую почву. Салих сделал первый шаг. Девочка уселась на плечах, раскрыла ладони, и маленькая золотая бабочка устремилась в багровые небеса. Летающие твари было кинулись за ней, но душа увернулась от всех преследователей. Аврора стала чуть-чуть легче, и Рэй сделал следующий шаг. «Дядя Салих! Дядя Салих! А какая на вкус каша?» «О, она как крем, только не очень сладкий. Пахнет ванилью и состоит из маленьких мягких крупинок». Рэй говорил и говорил под непонимающие взгляды Гринривера. Но тот молчал, за что лейтенант был ему безмерно благодарен. Рэй и так скрипел костями, делая очередной шаг. Но чем больше в Авроре становилось ребенка, тем легче был каждый шаг. Твари покрывали поля битв до горизонта. Живое шевеляющееся море. Небо потемнело от крыльев, ветер усиливался. Рэй говорил и шагал. Спина трещала, измененное тело покрывал едкий пот. Ноги вопили о пощаде. Салих непрерывно говорил с девочкой. О куклах, о погоде, о демонах, о ее папе. Рассказал о своем детстве, как ловил раков в обмелевшем пруду, как дрался с мальчишками. О том, как они познакомились с Ричардом, о том, что тоже знаком с императором, и даже пытался его убить. О путешествии на юг, в далекие земли, где у людей черная кожа, где вечерний воздух пахнет апельсинами и сандалом, а по лесам бродят дикие боги. Слова лились без участия сознания. В голове билась фраза «Покажите ребенку, что такое быть человеком». Получалось плохо, ведь Рэй на деле был не самым хорошим человеком. Чужие страдания его не заботили. Свои интересы он ставил выше интересов общества. Расчетливость и хладнокровие он выдавал за смелость, а благодушие — за доброту. Под настроение он мог проявить участие, но чужие беды его не волновали. Добрые дела и благодарность ничего не задевали в его душе. Истрёпанный и покорёженный годами службы в армии, где многие человеческие качества вытравляла сама система. Рэй исповедовался ребенку, чтобы ребенок смог вырасти. Ему никто не говорил, что будет, если позволить Авроре просто дать быть взрослой. Но совершенно точно ничего хорошего. Что же заставляло Громилу делать следующий шаг? Боялся ли он за себя? Что та другая Аврора потребует подчиниться или просто отмахнется? При всех своих недостатках все же Рэй был сильным человеком и не врал себе. Он боялся, боялся до дрожи в коленках. Но годы на войне сделали его страх инструментом. Если бы его спросили, движет ли им страх, он бы ответил утвердительно. И на вопрос, движет ли им долг, тоже. Тщеславие, забота о девочке, к которой он успел привязаться, злая лихость и желание обмануть судьбу, ярость от того, что его пытаются изменить, упрямство. Перечислять можно было долго, и на каждый вариант получить лаконичное «да». Воля человека подобна реке, и эта река питается из многих истоков. Рэй очень надеялся, что этого хватит. Хотя, если уж быть до конца честным, многое из своей человечности он успел потерять. В конце концов, сейчас от человека в нем оставалось до обидного мало. Даже число конечностей не совпадало. С другой стороны, всегда есть чему порадоваться. Например, у Салиха была всего одна голова, и она работала вполне штатно. А бесконечный марш все продолжался и продолжался. «И, значит, закупка сырья у нас составляет до 40% отпускной цены на продукцию. Нам удалось минимизировать издержки, так как практически все эликсиры у нас выкупает университет». Рэй посвящал воспитуемую в нюансы работы алхимической лавки. «Чего там?» «Я говорю, мы уже пришли. Дядя Салих, а можно мы с собой возьмем моих демонов? Они тоже хотят гулять». Рэй поднял голову и огляделся. Он до сих пор не понимал, как он видит. Точнее, чем. Впрочем, сейчас это было неважно. Горизонт заливал свет. Багровые небеса обрывались, словно кто-то отсек их огромным ножом и сшил с чужим небом, залитым жидким золотом. «Аврора, так они же бойню устроят, всех поубивают. А если мы геноцид города устроим, твой папа ругаться будет. А еще нас в веках проклянут». «Дядя Салих, ну пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста!» Аврора потрепала Рэя по лысине. «Но...» В голосе бывшего инвалида появилось сомнение. «Я им скажу детишек не кушать. Они только взрослых съедят». «А папе что скажем?» «Что они сами». «Да?» Рэй вспомнил советы доктора Москитоса о том, что у любых запретов должны быть причины. А еще родитель должен быть способен исполнять свои угрозы и обещания. Иначе его слова цениться не будут. Последнее отлично подтверждал и армейский опыт. Командир тоже не должен отдавать заведомо невыполнимых приказов, равно как и не должен попусту угрожать. Сейчас Рэй не был уверен в том, что способен запретить девочке вывести легион демонов в мир. В конце концов, если по вашей вине в мир нисходит ад, это ведь уже как бы и не ваши проблемы, верно? Рэй Салих принял решение, грозящее осложнить его и без того весьма сложную жизнь. «Ну, хорошо». «Ура! Время великого кормления!» — радостно завопила Аврора. И ад ей вторил. Ричард, который слышал весь разговор, едва не убил себя, лишь в последний момент осознав, что у него пасть вместо рук. Даже простой шлепок по лицу мог стать последним. Не факт, что его бессмертие осталось таковым на полях битв. Гринриверу мысли Салиха были неведомы, и потому он пришел к выводу, что Аврора бывшего лейтенанта просто уговорила. Или, правильнее сказать, подписала на блудняк. Графёныш отличался изрядным словарным багажом и при нужде мог неплохо базарить по воровской фене. Хороший учитель в свое время подвернулся. «Твоё графейшество, не куксись!» — ободрил приятель Рэй, который неплохо различал эмоции компаньона. «Вдруг там море? Я думаю, смогу убедить кудрявушку поиграть демонами в рыбок». Ричард скорчил скептическую рожу на мертвенно-белом лице. Корона на голове скептически заскрипела. Даже пасти на руках скептически щелкнули. Путь через ад закончился. Интерлюдия. Замок на краю бездны. Такое название официально носил самый восточный форпост империи. Замок защищал город Амальгмар, укрытый в плодородной долине и окруженный со всех сторон горной грядой. Город принадлежал королевству Ильтаран, формально независимому, а на деле вассальному имперской короне. В нем обитало почти 100 тысяч жителей. В черте города располагались два университета и один универмаг. Так с недавних пор официально называли магические университеты. Богатые железом и серебром шахты должны были стать тем фактором, благодаря которому город в будущем должен был стать центром колонизации восточных земель. Только вот свое название замок получил отнюдь не за обрывистые горные склоны. Земли на востоке были необитаемы и вполне заслуженно носили название «бездны». Там без следа исчезали как одиночки, так и целые экспедиции. Магические заклинания регистрировали лишь высочайший некротический фон. Ресурсов королевства не хватало для привлечения специалистов высшего уровня, способных в одиночку или малым комплотом провести нормальные исследования тех земель. Выделить же для этого достаточное войско королевство не могло уже физически. Просить помощи у империи — это значило потерять даже формальную независимость. Боги были невластны над мертвыми лесами или же не видели интереса. Кто этих богов знает? Хотя город был крайне набожен. В кафедральном храме хранилось сердце Вестника, сильнейший артефакт света. Как водится, что именно делал артефакт, было неизвестно. Но благодаря эманациям сферы дымчатого хрусталя, кладбища на западе от города не поднимались в поход. Земли обильно плодоносили, несмотря на холодный климат, а каждая третья беременность завершалась появлением двойни. И все было хорошо и здорово без малого 200 лет. Город процветал, копил деньги на очистку восточных территорий, жители смотрели в будущее со сдержанным оптимизмом. Но потом на востоке в диких землях что-то случилось. И сейчас у жителей замка на краю бездны были, как бы это помягче выразиться, проблемы. А если попроще, угодило королевство в капитальную задницу. Люди заселяли эту территорию уже не во второй и даже не в третий раз. Предыдущие экспансии сгинули в пучине жутких катастроф, оставляя после себя многочисленные артефакты, древние книги, удивительные магические приборы, произведения искусства или одомашненных хорьков. Иногда подарки из прошлого были не слишком интересными. Бывает, подарком мертвой цивилизации становится причиной ее гибели. Или другая причина ее гибели, которая не успела всех убить, потому что успела первая. Как в этом случае. На востоке Ильтаранское королевство граничило с такой вот мертвой страной, название которой даже и не упомнит никто. Страной, жители которой в один не самый прекрасный день хором умерли. Потом поднялись нежитью. Но так как цели у мертвецов на тот момент не было, они заснули. Города-склепы время укрыло от взглядов, а некротический фон от всех живых. В направлении безымянной страны покойников даже животные не глядели, что уж говорить про людей. Ходили мутные слухи про экспедицию, целиком состоящую из личей, но, хвала богам, не подтвердились. Шли столетия, и вот однажды... Однажды привычный некротический фон на востоке подскочил настолько, что его повышение ощутили даже самые тупые из живых. Причем случилось это буквально в течение нескольких дней. А потом королевство Ильтаран тоже прекратило существование. Из восточных областей хлынули беженцы, которые едва успели унести ноги. И они рассказывали такое, что верили им едва через три слова на пятое. Такое просто невозможно было поверить, пока это невозможное не показалось на горизонте. Восставшие мертвецы за несколько дней полностью убили живых людей из всех графств Заречья. Движение мертвецких легионов остановила река Ильта, что и дала название королевству. Река была настолько широкой, что противоположный берег не всегда можно было разглядеть даже в самый ясный день. Дикая нежить кораблей строить не умеет, да и просто боится воды. Это было единственной и последней хорошей новостью. Остальные вогнали западную часть королевства в невразимый ужас, с которым теперь оставалось жить, и это теперь явно имело весьма ограниченный срок действия. Имперские власти послали эскадру дирижабли на разведку. Едва первые воздушные корабли пересекли незримую границу восточного берега Ильты, на них обрушился ментальный удар такой силы, что сдержать его не смог никто из боевых магов, включенных в экипажи разведчиков. Четыре передовых дирижабля просто сорвались в пике и рухнули на землю, пополнив неисчислимые рати мертвецов, стоящие на несколько дней пути на восток. Командир эскадры немедленно отозвал уцелевшие корабли, провел разведку строго по течению реки, не приближаясь к смертоносной границе. После чего в столицу отправилось донесение о мертвецких ратях, численность которых весьма осторожно оценивалась около миллиона. Пока река для них оставалась непреодолимой. Но сколько продлится это пока, не хотел прогнозировать никто. Если мертвецами кто-то управляет, а скорее всего это было именно так, рано или поздно он заставит их выстроить переправу. Неделя не прошло, как вдоль западной границы Ильтаранского королевства принялись обустраиваться в эшелонированной обороне три ударных армии полного штата. Магическая поддержка была такая, какой не видели со времен Третьей межимперской войны. Если же попросту, границу со стороны империи наглухо блокировали, а гибнущее королевство фактически списали в утиль. Разумеется, беженцев принимали, но делали это настолько медленно и нудно, что вдоль границы скопилось более половины всего населения Ильтарании. Королевская семья логично оказалась в числе первых принятых. Остался лишь третий принц Фердинанд, прирожденный воин, отважный боец и стратег уровня дуб мореный. Максимальное подразделение, коим он мог успешно командовать — штурмовой батальон. Принца в народе любили, а после того, как он отказался эвакуироваться, полюбили еще сильнее, но спаситель Отечества из него был не лучше, чем из бутылки молоток. Впрочем, он был достаточно разумен, чтобы это понимать и не пытаться руководить. Он просто и в самом деле собрался разделить судьбу со своим народом. Звучит невероятно, но приличные люди встречаются среди принцев. Единственным выжившим крупным городом оставался как раз Амальгмар, но дни его были сочтены. Армия мертвецов, как было сказано ранее, шла от горизонта до горизонта. Дикий Лич, что раньше был то ли властителем этих земель, то ли верховным магом тех, кто тут всех убил. В целом неважно, кем он был раньше. По факту это уже даже не мертвый маг, а воплощение самой стихии. И этот монстр неспешно истощал защиту города. И успешно руководил мертвецкими ратями, которые наводили понтонные переправы через Ильту. Помешать этому никто был не в силах. Город был еще жив и даже практически не пострадал, поскольку не находился в осаде. Но из-за темной завесы Так называют насыщение воздуха эманациями смерти, что поглощает любые магические сигналы, в том числе и самой школы смерти. Никто не знал, что замок у бездны еще не пал. Когда стало ясно, что помощи ждать неоткуда, жители начали молиться, неистово, так, как могут молиться лишь приговоренные к смерти, в безумной иссушающей надежде на помилование. Боги молчали. И тогда терпение людей дало трещину. С тем же неистовством, что жители вымаливали у небес спасения, предались они пороку. Храмы опустели, вино лилось рекой, мальчики становились мужчинами в объятиях почтенных матрон и мэтров прямо на твердых камнях улиц. Играл карнавал обреченных. По улицам бродили сумасшедшие и проповедовали. Патрик Стормец, настоятель храма Всесветлых, тоже был среди этих безумцев. Он богохульствовал, овладевал прихожанками прямо на камнях алтаря и чертил на фресках срамные слова. К демонологам относились сдержанно только в Срединной империи, так что книжек с правильными формулами у проповедника не было. Зато было рвение обреченного и вино с дурманящими травами. Однажды после оргии на порог храма вышел одержимый. Глаза еще не старого мужчины горели багровым, голос был тверд и громок. Он призвал уничтожить святыню и отдать город бездне, купить надежду. Ведь темным богам тоже нужна вера. И жертвы, добровольные жертвы. Кто-то пытался пристрелить обезумевшего настоятеля, но пули не брали тело одержимого. Патрик просто шел на оружейный огонь и протягивал стрелкам кружку с вином. Глядя на такое, те уверовали и выпили. Не прошло и суток, как новый культ стал общенародным, и пьяные граждане беспрепятственно вошли в ворота замка над бездной. К этому мигу от армии нежити город отделяла лишь магическая защита. Жить ей оставалось не более суток. Первые мосты через Ильту были наведены, и по ним двинулись легионы смерти. Граждане вышли на коллективную оргию, и улицы города окончательно погрузились в хаос. В вино, текущее по мостовой, примешалась кровь. Одержимый сорвал со стены другую реликвию — топор первого лесоруба, и могучим ударом расколол сердце вестника. Мир дрогнул. Где-то в небе словно лопнула струна. Кровавая оргия замерла, когда исчезла аура света, что хранила даже потерявших веру горожан. Костяки в гробницах зашевелились, а потом... Бездна всегда щедро одаривает своих последователей, но берет вдвойне, когда приходит время платить по счетам. Горячим вином пробежал по венам ветер из-за грани. Тысячи человек забились в ярчайших оргазмах. Танцевали на улице женщины, весело раскидывая собственные внутренности. Матери выбрасывали детей из окон домов. Из фонтана в центре города ударила кровь. Мир дрогнул. Через него пошла трещина. Небо засветилось алым, облака принялись закручиваться в воронку. Над алтарем возникла кровавая клякса. Клякса пульсировала и ширилась. Наконец из нее вылез демон. Безглазая лысая голова, ужасающий рот, полный гнилых зубов. Страшные пародии на крылья за спиной. Аура, что исходила от существа, заставила людей в зале опуститься на колени. Демон полностью вылез из каверны и огляделся. Потом развернулся на месте и подставил лапы под провал портала. Оттуда выпал еще один демон. Выглядел он, как маленькая девочка в алом плаще. Кудрявые волосы торчали во все стороны, по ним пробегали искры. Образ ребенка никого не обманул. Аура власти была такой силы, что стоящие на коленях пали ниц, прижимая лица к мрамору пола. «Дядя Салех! Дядя Салех! Тут столько вкусной веры! Можно мне ее кушать? Дядя Салех, пожалуйста, меня тут искренне любят!» «Только саму энергию! Никаких душ, никаких жертвоприношений, понятно?» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Маленькая демоница обняла жуткого монстра, отчего тот смутился и пошел синюшными пятнами. В следующий миг над головой девочки возникла небольшая светящаяся корона. От полноты чувств принцесса демонов закрутилась на месте, то и дело весело подпрыгивая и громко хохоча. За ее спиной из каверны показался еще один жуткий демон. Тонкий, того и гляди переломится, высокий черно-белый гость из бездны излучал неизбежность смерти. Вместо ладоней у него были пасти. Красивое, почти человеческое лицо искажало презрительная гримаса, а голову венчала корона из острых шипов и терний. «Дядя Салех! Дядя Салех! А можно теперь мне выпустить мои легионы?» Девочка подергала безглазого за штанину. «Погоди минутку, Аврора! Надо только расспросить хозяев, где им можно гулять! 5 минуток, хорошо?» — терпеливо ответил безглазый. Девочка-демоница кивнула. Того, кого называли дядя Салех, подошел к единственному не павшему низ мужчине. Наместник, граф Фурлиц, не отводил взгляда от демона. Зубы его скрежетали. Он был настоящим аристократом, истинным. Его не охватил экзальтированный ужас. Его терзала горечь предательства светлых сил. Его честь требовала спасти жителей любой ценой. Он не пал ниц, но хотел предложить свою душу навеки в обмен на помощь ада. И у него были все шансы заключить сделку. Люди, чьи души сверкают так ярко, стоят легионов. Онемевшие губы с трудом разомкнулись, но демон его опередил. Уродливые уста распахнулись и произнесли такое, что граф машинально отвесил себе пощечину, прогоняя странное видение. Нет, безусловно, окажись на месте этого безглазого демона любой другой демон. Город был бы спасен в обмен на душу, но... «Пссс, мужик, это... тут случайно рядом море нет? Очень надо, прям очень-очень!» Граф тряс головой и сплевывал кровь из разбитой губы. Ладонь, которой он себе отвешивал пощечины, была облачена в латную перчатку.